Олсен не мог понять, почему Ротанов поступил с ним так несправедливо. Он просто отмахнулся от меня, как от щенка, и пристроил к первому подвернувшемуся делу. Ему было безразлично даже то, что я совершенно не разбираюсь в энергетике и реакторах. Ему хотелось загнать меня подальше, чтобы я не болтался под ногами и не попался ему на глаза. Кое-какие расчеты и наблюдения можно будет, наверное, вести и в этом энергетическом подземелье. Постепенно он накопит факты. Тогда они снова встретятся с Ротановым, и он докажет ему, что энтропистика не такая уж теоретическая наука. Енисей встретил их той особой тишиной мертвых механизмов, какая бывает только на полностью законсервированных кораблях. Потрескивали панели переборок, уже тронутые космическим холодом. На стенах в лучах нашлемных фонарей сверкали, словно бриллиантовые украшения, огромные, неправдоподобные кристаллы инея. Кое-где у дверей переборок их образовалось уже так много, что когда неуклюжие стальные ноги скафандров высокой защиты попадали в иней, раздавался давно забытый скрип, словно они шли по сугробам своей далекой родины. Вряд ли Ротанов мог объяснить, почему лично принял участие в осмотре Енисея. В этом не было ни малейшей необходимости. И он прекрасно понимал, если им даже удастся найти здесь что-нибудь необычное, то это обнаружится позднее, на лентах и картах многочисленных приборов, которыми были обвешаны их скафандры. Что же он здесь искал? Почему показалась ему необходимой повторная инспекция законсервированного и опечатанного корабля? Он представил, сколько шума вызовут их действия в штабе флота дальней разведки, который ревниво охранял свои владения от вторжения посторонних, и впервые пожалел о том, что ввязался во всю эту историю. Первый сюрприз ждал их у дверей капитанской рубки. Автомат никак не прореагировал на команду открыть дверь. Голубоватая пластиковая панель, скрывавшая под собой броневую плиту, преграждала им путь в святая святых корабля. Ротанов попытался набрать на замке капитанский код. Тяжелая клешня скафандра с трудом справилась с такой ювелирной задачей, но результат был тот же. Дверь не открылась. Пришлось вызвать ремонтного робота и вырезать кусок переборки плазменным резаком. Позже выяснилось, что за дверью, в которую они так исступленно ломились, не оказалось ничего интересного. Разладилась и намертво заклинила автоматика замка. При дальнейшем осмотре у Ротанова появилась наглядная возможность оценить правоту Олега. Каждая в отдельности из встретившихся им на корабле незначительных неполадок могла быть легко объяснена, но все вместе. Их накопилось уж слишком много для стандартных объяснений. Как только начались чисто технические работы по замеру напряженности полей в различных точках корабля, Ротанов решил осмотреть жилые помещения, не надеясь, впрочем, обнаружить там что-нибудь интересное. Первые три каюты, тщательно убранные и подготовленные к консервации, показались ему совершенно одинаковыми. Здесь не осталось личных вещей экипажа. Помещения выглядели безликими и холодными. В них не за что было зацепиться взгляду. Распахнув дверь четвертой каюты, Ротанов остановился как вкопанный. На полу, на диване, повсюду валялись вещи. Внешний порядок для звездолетчика постепенно становится частью его натуры. За любую небрежность, даже простую неряшливость в полете, иногда приходится расплачиваться слишком дорогой ценой. Должны были произойти глубокие внутренние сдвиги в психике, чтобы привычки, укоренившиеся с детства, привитые еще в спецшколах, вдруг забылись. Таких неряшливых кают оказалось немного. Всего 6 из 47. Переписав их номера, Ротанов вновь присоединился к группе, уже закончившей замеры и осмотр корабля. Еще одна странность встретилась им в энергетическом отсеке. В части резервных накопителей, не использовавшихся во время полета, совершенно не осталось энергии. На их пластинах не было даже остаточных зарядов. Тех самых зарядов, избавиться от которых при наладке и монтаже энергетических блоков не мог ни один инженер. Ротанов искал хоть какую-то ясность, какой-то просвет в загадке, с которой столкнулся Олег, но новые факты лишь больше сгущали туман. Он не сомневался, что подробный анализ энергетических карт и структурных полей заведет их в новые дебри. Оставалось ждать прибытия комиссии со специалистами и особым оборудованием. Но Ротанову почему-то казалось, что ни количеством, ни качеством новых исследований они ничего не добьются. Если Олег верно описал ситуацию, Тогда то, с чем он столкнулся в космосе, могло не иметь материального выражения в нашем мире. Если это так, если они встретились с каким-то особым состоянием самого пространства, непосредственно не связанным с материей нашего мира, то земная наука столкнется с проблемой, которую вряд ли удастся решить традиционными методами.